Голодная степь. Глава 6. Казахстан и политика голода. 1931-1934 годы. Страдание не покидало наши головы, глаза наши были полны слез. Так Дуйсен Асанбаев, которому повезло выжить, вспоминал отчаяние, царившее на последнем этапе казахского голода, когда более миллиона казахов бежали, пытаясь найти убежище в других частях республики или за ее пределами. Советская кампания по коллективизации, стартовавшая зимой 1929-30 года, положила начало двум годам человеческих страданий во всех уголках Казахстана и привела к голоду и бегству, в том числе за границу, в Китай. Но к зиме 1930-31 годов продовольственный кризис в республике стал настолько тяжким, что в бега подались практически все казахи. Решение оставить родной край далось казахам нелегко. Они покидали пастбища предков и родовые владения. Седен Малимулы, которому тогда было 11 лет, вспоминал, как тяжко им с матерью было решиться покинуть свой аул и уйти на северо-восток республики, где на шахтах работали русские, и где, как надеялись Седен и его мать, легче было найти пропитание. Казахские стада практически прекратили свое существование, и те, кто оставался на месте, не имели почти никаких шансов выжить. Зайтин Акишев, работавший учителем в Семипалатинске, вспоминал, как ходил по покинутым селениям на окраине города. Большинство лачуг были пусты, но в одной он нашел тесно переплетенные скелеты обнявшихся влюбленных. Московское руководство предвидело, что натиск партии на казахскую кочевую жизнь приведет к голоду, однако не ожидало этой массовой миграции, крупнейшего переселения с XVIII века, со времен джунгарского нашествия. Беглецы были почти поголовно казахами, потому что голод нанес свой главный удар по казахскому аулу, и потому что казахи были скотоводами-кочевниками, не раз практиковавшими бегство в случае неблагоприятных природных или политических условий. Они наводнили города и промышленные объекты в Казахстане, соседние территории СССР, западно-сибирские и средневолжские края в РСФСР, Узбекистан, Кыргызию, Туркмению и бежали за границу в Китай и в меньшей степени в Иран и Афганистан. Таким образом, масштабы связанного с голодом бегства в Казахстане были куда большими, чем в западных землях СССР. Всего за 8 месяцев с июня 1931 по февраль 1932 года количество зарегистрированных хозяйств в республике уменьшилось на 22,8%. В бега ушли более 300 тысяч хозяйств, более миллиона человек. Один районный чиновник охарактеризовал 1931 год, когда началось это могучее движение населения, следующим образом. Все население казахских аулов было, так сказать, на колесах. Массовый исход казахов из сельской местности облегчил участь некоторых из них, но большинство беглецов не нашли спасения. К 1934 году, когда закончился голод, в этом беспрецедентном катаклизме погибло около 1,5 миллиона человек, или четверть населения республики. Московское руководство представило это движение страдающих людей как знак успеха и прогресса. Их называли не беженцами, а ткачевщиками. С точки зрения Филиппа Голощекина, руководителя и партийного секретаря республики, появление ткачевщиков было частью необходимого перехода, когда казахи, избавляясь от отсталых кочевых практик, превращались в социалистическую нацию. Он заключал: старый аул сейчас разрушается, он в движении к оседанию, к покосу, к земледелию, переходу от худших земель к лучшим и в движении к совхозам, к промышленности, к колхозному строительству. Есть, конечно, и те, кто тоскует по прошлому и не понимает социалистического будущего. Они паникерствуют, предсказывают гибель. Чиновники предупреждали, что этот этап перехода потребует особой бдительности. И партия атаковала кочевое скотоводство еще более яростно, взяв на вооружение фантастические планы по еще более быстрому оседанию казахов на землю. Как и в других регионах Советского Союза, в годы коллективизации московское руководство ответило на общественный катаклизм самыми безжалостными методами. Чтобы помешать бегству голодающих, границы были закрыты, беженцы подвергались проверке и надзору, голодающих людей выселяли из городов как нежелательные элементы – а некоторые районы республики заносились на черную доску, что означало полный запрет торговли и поставок продовольствия. Однако Москва была не в силах контролировать этот кризис. Врачи предупреждали, что по уровню развития современной медицины Казахстан уступает большинству регионов страны, и призывали партию направить больше ресурсов на развитие общественного здравоохранения и программы вакцинации в республике. Но чиновники, поглощенные головокружительной программой государственной модернизации, проигнорировали эти предупреждения. Вместе с голодом по степи распространились такие болезни, как тиф, оспа, холера и туберкулез. И сравнительная недоразвитость региона увеличила масштабы бедствия. Чтобы поесть, голодные люди убивали последних животных, и численность скота в республике продолжала стремительно сокращаться, ставя под вопрос статус Казахстана как главного поставщика мяса для Москвы и Ленинграда. Животных теперь не хватало и для обработки полей, поэтому колхозники были вынуждены засеивать поля вручную, а чиновники начали покупать скот в Китае. Козлом отпущения за срыв мяса и хлебозаготовок стал Голощекин. В разгар кризиса его сняли с должности и заменили на армянина Левона Мирзояна. На первых порах язык советской национальной политики играл свою роль в войне против кочевого образа жизни, поскольку московское руководство объявляло искоренение номадизма благотворным для национального развития казахов в Советском Союзе и для хозяйственного развития Казахстана. Но поток беженцев в соседние советские республики ярко продемонстрировал противоречия между советской политикой национального строительства и советской сельскохозяйственной политикой. Желание местных жителей изгнать из своих республик иностранных казахов приводило к яростным столкновениям, а чиновники этих республик протестовали, заявляя, что предложение поселить казахов там, куда они бежали, противоречит национальным правам данных республик. Если национальное размежевание 1924 года привело к конституционализации связи между национальностью и территорией, то кризис беженцев способствовал закреплению этой концепции на местном уровне. Однако он же продемонстрировал, что дискурс национальности – могучее орудие, и Москва не всегда в силах его контролировать. В 1934 году голод наконец закончился, благодаря тому, что республиканские чиновники приложили усилия для восстановления стад, для борьбы с распространением эпидемий, а также для решения вопроса беженцев. Но даже выжившие в этой катастрофе еще долго и мучительно вспоминали ее. Кризис беженцев. Осенью 1931 года экономика Казахстана была в руинах. Численность скота продолжала стремительно падать. ЦК, запоздало признав размах бедствия, учредил комиссию для изучения вопроса, которую возглавил Алексей Киселев, секретарь ЦИК РСФСР, в 1928 году расследовавший Семипалатинское дело. Комиссия выяснила, что за два начальных года первой пятилетки Казахстан потерял ошеломительные 28,7 миллиона голов скота, почти 70% всех своих стад. Пытаясь снять ответственность московского руководства, комиссия заключила, что в этих потерях в большей степени виновны казахи, продававшие и резавшие свой скот. С точки зрения комиссии, это было его разбазариванием, а также что сыграли роль ошибки местного руководства. С учетом экстренности и неотложности проблем, предложения комиссии Киселева явно не были адекватными. Рекомендовалось создать еще одну комиссию, которая, объехав весь Казахстан, представит ЦК свои рекомендации. В самой республике чиновникам пришлось иметь дело с другой проблемой, которая, впрочем, была тесно связана со стремительным снижением численности скота, с проблемой бегства населения. Как показала предыдущая глава, в 1928 году с кампанией по конфискации началась первая волна бегства, направленная в основном в сторону Китая. К концу 1931 года, когда голод усилился, казахи все чаще стали бежать в другие регионы Советского Союза, и это бегство становилось все более отчаянным. На первых порах большинство казахов бежали на север, в РСФСР, главным образом в Западную Сибирь и в Среднее Поволжье, регион, игравший важную роль для путей сезонной миграции некоторых казахов Среднего Жуза. Но голод делался практически всеобщим, и многие беженцы стали уходить на юг, в южные области Казахстана, в Узбекистан, Кыргызию и Туркмению. Переживший голод Дуйсан Асанбаев, с которым мы встретились в начале главы, вспоминал бесчисленных арка-казактар, или казахов из центрального и северо-восточного Казахстана, заполонивших южные области республики, где Дуйсан жил со своей семьей. Некоторые устремились по знакомым дорогам, освоенным во время предыдущего голода, в частности в Ташкент, куда стекались голодающие беженцы в годы Гражданской войны. Дыметкен Шатбаева, пережившая голод, вспоминала, что по обочинам дорог, ведущих в Ташкент, лежали трупы казахов, не дошедших до города. Другие продолжали спасаться бегством в Китай и гораздо реже в более далекие иностранные государства – Иран и Афганистан. На первых порах некоторые беженцы брали с собой скот и семейное имущество. Но к зиме 1931-1932 года большинство беглецов не имели уже ничего, и в источниках подчеркивается их нужда и обездоленность. Один из чиновников Западно-Сибирского края писал: «Как общее правило, казахи идут значительными группами, плохо для наших условий одеты, без каких-либо продовольственных запасов». Другой части того же края, заведующая районным женсектором, отметила: «Эти казахи целыми днями бродят изо двора во двор, просят подаяния, но им не дают, и гонят, и даже не пускают обогреться, потому что все они обмерзли, вши, полуголые, еле-еле живые». Полное обнищание беженцев, уходивших на юг, начнется позже, однако к зиме 1932-1933 года их уже описывали подобным же образом. Сеткали Мендешев, вернувшийся из московского изгнания и ставший во главе республиканского наркомата просвещения, писал: «Они превратились в неорганизованную, голую, голодную, нищенствующую в буквальном смысле этого слова массу. Они стихийно двигались по всем районам Каракалпакии, покрывая пути своего движения свежими могилами, а часто и трупами. В поисках еды беженцы стремились в города, на железнодорожные станции и на строительство промышленных объектов. 5 спецпереселенцев, живших в Павлодаре, писали в президиум ЦИК: «Из районов голод гонят в Павлодар все новых и новых голодающих. Обессиленные люди тянутся по всем дорогам и гибнут в пути». Как сообщал представитель отдела цветных металлов, на балхашских медных рудниках сотни беженцев толпились у рабочей столовой, сражаясь со спекулянтами и торговцами в надежде получить продовольственные карточки. Ужасные сцены можно было увидеть из окна поезда. Камил Икрамов вспоминал, как, путешествуя со своим отцом, Акмалем Икрамовым, первым секретарем ЦК КПБ Узбекистана в 1929-1937 годах, он увидел на станции Казалинск скелеты, живые скелеты с маленькими детскими скелетиками на руках. Беженцы селились на железнодорожных станциях, в покинутых зданиях, церквях. Если они не могли найти укрытие, то жили под открытым небом. Виктор Серж, революционер, проживший часть 30-х годов в изгнании в Оренбурге, в Средневолжском крае, вспоминал: «В развалинах церквей, на заброшенных папертях, на краю степи, в предгорьях Урала видели мы лежавшие в повалку, медленно умиравшие от голода семьи кыргызов, казахов». Нехватка водоснабжения и отсутствие канализации превратили лагеря беженцев в питательную среду для болезней. Распространились ТИФ, оспа, туберкулез и холера. С приходом зимы беженцы стали умирать от холода. Чиновник Западно-Сибирского края писал: «Сообщая, что в нашем Ключевском районе положение с каждым днем все ухудшается, переходит в сплошной кошмарный ужас. Бродят женщины-казашки с маленькими ребятишками на руках, и они, ребятишки, уже мерзлые, и сами женщины пухлые от голода». По мере усиления кризиса беженцев усилилась и партийная риторика о необходимости быстрого оседания казахов на землю. Тайная резолюция Крайкома и Совнаркома Республики, принятая в декабре 1931 года, ставила цель посадить на землю всех казахов к концу 1932 года, гораздо быстрее, чем предусматривалось прежними планами. Снова стал широко использоваться лозунг «оседание на базе сплошной коллективизации», который подчеркивал, что повышенная скорость необходима, чтобы помочь казахам догнать более развитые народы, и противоречил постановлению Политбюро от февраля 30 года, требовавшему осторожности при проведении коллективизации в экономически отсталых национальных регионах. Идея всеобщего оседания на землю к концу 30 года, оседание, при котором, как обещали планировщики, новое оседлое население будет обеспечено европейского типа строениями и соответствующими культурными учреждениями, была абсолютной утопией. Проект плановой седентаризации, принятый в 1930 году, не сработал из-за бюрократических расприй и недостатка финансов. Но вся ответственность за неспособность партии посадить казахов на землю была возложена на откачевщиков, население, по определению находившееся в движении. И более жесткая линия партии в отношении оседания кочевников на землю позволяла использовать насилие против всех, кто этой линии не соответствовал. Администраторы всех мастей видели в появлении откачевщиков знак обострения классовой войны. Газетные статьи рекомендовали тщательную очистку рядов от кочевщиков, от классово чуждых элементов и их агентов, и советовали властям зорче держать партийный глаз, потому что Бай и Кулак всеми силами будут стараться тихой сапой посадить от кочевщика снова на верблюда. В своих докладах сотрудники ОГПУ использовали более угрожающие термины, такие как «банда-откачевка» или «вооруженная-откачевка», тем самым подразумевая, что нет особой разницы между голодающими и повстанцами, против которых сражается Красная Армия. Откачевщик вызывал не сочувствие, а опасения. Он ассоциировался с болезнями, беспорядком и контрреволюционным поведением. Действия многих откачевщиков, казалось, подтверждали это описание. Рост преступности и антиобщественного поведения вообще крайне характерен для периодов голода, поскольку голодающие люди готовы идти на самые крайние меры, лишь бы добыть еды. Секретарь парткома Западно-Сибирского края гневно писал Голощекину, что в Славгороде откачевщики занялись конокрадством и грабежом. Они отбирают хлеб у граждан не только на улице, но и в квартирах, куда казахи приходят группами по 5-8 человек, требуя снабдить их хлебом. В городских столовых, сообщал он, казахи подбирают хлебные крошки, вылизывают тарелки, а иногда прямо отбирают пищу у столующихся. В самом Казахстане банды откачевщиков, как сообщал чиновник Максима Горьковского района, устремились на север, в Сибирь. Проходя через различные районы, они воровали лошадей и скот, а также грабили людей не только ночью, но и днем. Вместо того, чтобы назвать истинную причину подобного поведения, а именно отчаянное стремление Москвы любой ценой провести коллективизацию, чиновники возлагали ответственность за беспорядки на откачевщиков, тем самым создавая замкнутый круг, лишь поощрявшие дальнейшие репрессии против голодающих. В соседних республиках СССР, куда бежали сотни тысяч казахов, граница между понятиями «казах» и «откачевщик» стала размываться. Во всех казахах начали видеть угрозу, в том числе и тех, кто не был беженцем, а переселился в давние годы, до возникновения новых национальных границ. Откачевщики превратились в дважды нежеланных людей. Они не только представляли собой кочевников, отсталую общественную категорию, с которой советская власть обещала покончить, но и были к тому же иностранцами, национальностью казахи, покинувшей свою титульную республику Казахстан. Их присутствие в соседних республиках было прямой угрозой правилу, установленному во время национального размежевания 24 года, что национальность должна совпадать с территорией. И местные жители теперь в кризисной ситуации, речь шла об их собственном выживании в голодное время, завладели этим пониманием национальности, сформулированным властями, и использовали его для собственных целей, для объяснения и оправдания нападений на иностранных казахов. В Западной Сибири, где оказались многие беженцы первой волны, сыграл свою роль и давний конфликт между крестьянами, обрабатывавшими землю, и кочевниками-казахами, регулярно проходившими через крестьянские земли в ходе сезонных миграций. В письме к Роберту Эйхе, первому секретарю Западно-Сибирского крайкома ВКПБ, местный чиновник подробно описывал проявление великодержавного шовинизма русских в отношении казахов. В Алейском районе сани, на которых ехала группа пьяных русских, праздновавших религиозный праздник, наехали на группу казахов так, что сломалась оглобля. Используя это как повод, русские выскочили с саней и начали избивать казахов, писал он. На районном вокзале, продолжал автор письма, заведующий нанес побои и оскорбления казаху и прогнал его в шею из буфета. Чиновник заключал, избиение в основном внешне, без причины, бьют потому, что это казахи. Возродилась такая старинная крестьянская практика, как самосуд, и жертвами стали сотни казахов, убитых в шахтерских районах Кузбасса. Местные выдвигали предложение запретить казахам появляться на улице после наступления ночи и выслать всех казахов из региона. Зимой 1931-1932 года, когда поток голодающих казахов усилился, а вместе с ним выросла и угроза эпидемии на заводах и в городах, Западно-Сибирский край начал насильно высылать казахов. В Алейском и Шупановском районах, как писал член парткома Восточно-Казахстанской области, без агитмассовой работы, без учета социального лица, без участия партийно-комсомольской общественности казахов собирали через милиционеров и исполнителя сельсовета. Эти организаторы ставили перед собой задачу в течение 24 часов очистить район от казахов. По словам автора этой докладной записки, они выломали двери и окна лачуг, где жили казахи, а затем запихнули последних в переполненные вагоны, где не было ни воды, ни пищи, ни тепла, и отправили в Казахстан. Чиновники Восточно-Казахстанской области сообщали, что голодающих казахов переправляют через республиканскую границу и выбрасывают из вагонов, не задумываясь о том, из какой части Казахстана они происходят. Пытаясь контролировать собственную границу, исполком Западно-Сибирского края приказал создать на железнодорожных станциях вблизи границы Казахстана изоляционно-пропускные пункты, которые будут проверять пассажиров на наличие болезней, прежде чем дать им разрешение продолжать путь на север. Движение казахов в обоих направлениях через границу продолжалось, и между Голощекиным и Эйхе разразился острый спор. Подобно Голощекину, Эйхе был давним бойцом революции. Начав свою деятельность как член партии социал-демократии Латышского края, Эйхе впоследствии стал заместителем проткомиссара на Урале и, наконец, главой Западно-Сибирского крайкома ВКПБ. Спор Голощекина и Эйхе отражал разное содержание, которое они вкладывали в понятие бегства казахов через республиканскую границу. С точки зрения Голощекина, подавляющее большинство беглецов были баи, обладавшие значительным количеством скота. Голощекин сформулировал обвинение, к которому не раз будут прибегать чиновники Казахстана в перепалках с представителями соседних республик. Власти Западно-Сибирского края захватили скот от кочевщиков, а затем представили их как каких-то нарушителей границ и голодобеженцев и пытаются отправить назад в Казахстан. Более того, заявил Голощекин, западно-сибирские власти отправляют в Казахстан всех казахов, в том числе и тех, кто долгое время проработал в сибирских колхозах. Он просит власти Западно-Сибирского края оказать помощь обедневшим казахам, вычистить из их числа баев, а в Казахстан отправлять их постепенно, в первую очередь выслав тех, у кого есть скот и кто сможет поучаствовать в весенней посевной кампании. В словах Голощекина была доля правды. До зимы 1931-1932 года некоторые казахи бежали в соседние республики со своим скотом. В докладе, составленном ОГПУ, был детально перечислен скот, потерянный Казахстаном в пользу Узбекистана в 1931 году. 9399 верблюдов, 2253 лошади, 99243 овец и коз и 1125 ослов. В 1930 году, согласно докладам представителей ОГПУ, туркменские власти приложили усилия, чтобы заманить казахов и их скот в свою республику, в частности, обеспечив бесплатную паромную переправу. Кратчайший путь из западного Казахстана в Туркмению лежал через Каспийское море. И запретив капитанам перевозить казахов обратно в Казахстан. Особенно прославилось дело андижанских верблюдоводов, когда казахские чиновники обвинили узбекских в попытках интегрировать в экономику Узбекистана тысячи казахов вместе с их верблюдами. Но дискурсом национальности пользовались не только республиканские чиновники. Некоторые беженцы в Туркмению, относившиеся к первой волне, утверждали, что их нельзя возвращать, поскольку они не казахи, а каракалпаки. Однако к весне 1932 года, когда начался спор Эйхе и Голощекина, любые попытки охарактеризовать обнищавших казахских беглецов как богачей или потребовать возвращения тех, у кого имеется скот, звучали бессмысленно. В своем ответе Эйхе высмеял заявление Голощекина, что большинство беглецов в Западную Сибирь составляли баи. Весь вопрос только в том, почему в этом году контрреволюционная работа Бая Кулака была столь успешна, что ему удалось сбить тысячи бедняцко-середняцких хозяйств. Эйхе утверждал, что организация помощи откачевщикам возможна только в Казахстане. Организовать в Западно-Сибирском крае какую-нибудь базу по снабжению откочевавших нуждающихся казахов означает поощрять дальнейшую откачевку. Он отверг голощекинскую идею об отделении баев от остальных казахов, сказав, что и это можно сделать только в Казахстане. Еще резче, по сообщению уполномоченного из Восточно-Казахстанской области, высказался уполномоченный ОГПУ из Западно-Сибирского края. «Вы хотите превратить наш край в опытное поле, тем, что мы должны ваших граждан учесть по районам, социальному положению, открыть статистику, после этого собрать и кормить их, и, наконец, отправлять их только по вашим нарядам, с этим не согласны». Ответ Голощекина показывает, до какой степени проблемным стал вопрос контроля над республиканской границей. Голощекин подверг критике Эйхе за неспособность контролировать границы Западной Сибири, утверждая, что каждый день оттуда в Казахстан прибывает по тысяче человек, в основном кулаки и батраки. Он неохотно согласился, что Казахстан должен принять назад тех, кого вышлют из Западной Сибири, но неоднократно повторил, что республика переживает величайшие трудности и потому не может принять больше ни одного человека. Позже, в этом же месяце, по распоряжению крайкома, был создан комитет, во главе которого встал Ураз Исаев, председатель Кассовнаркома. В задачи комитета входило следить за возвращением в Казахстан бедняцких и средняцких хозяйств и посылать этих людей на фабрики и строительные площадки республики. Границы Казахстана с другими советскими республиками начали патрулировать подразделения легкой кавалерии с целью воспрепятствовать дальнейшему движению населения. К 1932 году положение с болезнями стало критическим. Крайком сообщил, что в трех северных областях – Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Актюбинской – наблюдается эпидемия тифа, а в одной из них – Актюбинской – еще и эпидемия черной оспы. Крайком предупреждал, что к началу осени в этих областях могут начаться массовые заболевания населения города и деревни. Особенное беспокойство крайком испытывал в отношении промышленных районов, например, Карагандинского угольного бассейна, где существовала опасность встреч беженцев с рабочими. Было принято решение, что откачевщики, представлявшие собой двойную опасность, как носители болезней и как социально вредные элементы, должны будут проходить фильтрационные пункты, прежде чем их допустят на промышленные объекты, в точности как спецпереселенцы, то есть высланные из родных мест крестьяне. В этих фильтрационных пунктах врачи должны были проводить полный медицинский осмотр откачевщиков, включающий мытье, выведение вшей и прививки от оспы, а чиновники – собеседование, целью которого было убедиться, что на промышленные объекты будут отправлены беженцы только надлежащего социального происхождения. Все откачевщики должны были проходить карантин в изоляторах. Таким образом, обсуждение откачевщиков приобрело откровенно медицинский характер, и на них стали смотреть с еще большим подозрением. Проверка откачевщиков была организована плохо. Никто, казалось, не имел представления, сколько беженцев вернулось в республику. В Карагандинской области уполномоченный писал, о количестве возвратившихся хозяйств фигурирует несколько цифр – 7 тысяч, 6, 9 тысяч. Все они неточны, иногда выдуманы. В апреле 1932 года в рамках серии небольших продовольственных займов Казахстану и другим регионам Советского Союза Политбюро выделило 1 000 000 пудов, 16 тысяч тонн, еды, возвращающимся из других районов казахским хозяйствам. Но мало что из этой еды дошло до голодающих беженцев. Заведующий облздравом Восточно-Казахстанской области обнаружил, что ежедневная норма равняется 300 граммам хлеба, хотя правительство разрешило выдавать по 600 граммов. Более того, он обнаружил, что карточек учета нет, все делается на глазок. Слабые, которые не в состоянии получить сами, остаются без продуктов. Сильные, в том числе семипалатинские воры и спекулянты, получают по несколько порций и продают на базаре. В фильтрационных пунктах не было крыши над головой, и многие беженцы продолжали жить под открытым небом. Смертность была ужасающей. В Семипалатинске из 11 тысяч беженцев умерло 4107 человек. Устройство беженцев на промышленные объекты и в колхозы тоже проходило с трудом. Многие из этих людей так ослабли от голода и болезни, что не могли работать. В Семипалатинский завод принял на работу 400 откачевщиков, но через 3 дня половину из них уволили, а другой половине так и не выдали продовольственных пайков. Большинство беженцев составляли обездоленные кочевники, не говорившие по-русски и не имевшие навыков, полезных для работы на заводе или в колхозе. В Актюбинской области, как сообщалось, руководство одного завода заявило: «Откачевщики не способны работать, они лодыри». В других случаях директора заводов отказывались принимать откачевщиков, требуя: «Дайте нам рабочих из русских». Стремление брать на работу не беженцев-казахов, а спецпереселенцев было столь распространено среди фабричных администраторов, что крайком даже рассматривал вопрос о запрещении трудоустраивать спецпереселенцев по причине значительного количества безработных казахов. Изгнанные из заводов и из колхозов, беженцы нередко возвращались в соседние республики. Чиновники называли этот феномен обратной перекочевкой. Другие, прослышав, что в том или ином районе республики оказывается помощь беженцам, стремились туда, и крайком призывал районное руководство к более интенсивной борьбе с подобным бегством, которое, по мнению крайкома, было спровоцировано байством. Экономическое положение республики продолжало ухудшаться, и попытки остановить бегство населения терпели крах. В секретной резолюции от июня 1932 года Крайком признал, что в республике имеет место массовый голод. В июле того же года доклад Республиканского наркомата земледелия констатировал, что Казахстан целиком потерял свое значение основной животноводческой мясосырьевой базы Союза. То небольшое количество скота, которое все еще оставалось в руках кочевников, не могло, согласно докладу, обеспечить минимальных нужд населения даже в молоке. В докладе заключалось, кочевое население республики находится сейчас в острокритическом состоянии, требующем самых срочных практических мероприятий. Сложно объяснить, почему Москва не вмешалась на этом этапе. Сталин и другие члены ЦК были не слишком озабочены нуждами голодающих казахов, но стремительное падение численности скота в республике в 1932 году, очевидное для любого члена ЦК, напрямую угрожало экономическим интересам Советского Союза. Казахстан был главным поставщиком мяса в Москву и Ленинград. В силу нехватки тракторов и автомобилей животные были жизненно необходимы. Они вспахивали пшеничные поля Казахстана и перевозили руководителей из одного конца огромной республики в другой. Частичную ответственность за отсутствие своевременной реакции следует возложить на Сталина, который, будучи до крайности озабочен хлебозаготовками, по всей видимости, не уделял особого внимания вопросам скотоводства. Другой причиной медленной реакции московских руководителей можно считать устойчивость мифа об огромных стадах скота в распоряжении кочевников. Голощекин жаловался в письме Сталину и Центральному комитету. Некоторые из работников аппаратов в центре мыслят Казахстан по старинке, мыслят кочевые и полукочевые районы с несчастливым количеством скота, и этим порождают ряд отрицательных явлений. Сталин и другие члены ЦК продолжали верить, что Казахстан – страна невероятных богатств. Поэтому политика в отношении скота не подвергалась существенным изменениям, и численность стад продолжала снижаться. Выживание. К 1932 году повсюду в Казахстане царил голод. Беды было не избежать нигде, ни в сельской местности, ни на заводе, ни даже в столице Алматы, где трупы лежали прямо на улицах. Хотя хуже всего пришлось к казахскому аулу. В 1932 году практически любой человек в республике, русский колхозник, местный партийный руководитель, заводской рабочий, был голодным. Чтобы выжить, требовались изобретательность, везение, а порой и жестокость. Наблюдая за поведением людей во время голода, русско-американский социолог Петерим Сорокин, знакомый с голодом гражданской войны в России, обнаружил, что чувство голода может оказаться сильнее самых могущественных запретов, вынуждая некоторых даже к совершению в высшей степени антиобщественного акта каннибализма. Голод в Казахстане не был исключением. Он тоже вел к росту преступности и разрыву общественных связей. Те, кто пережил голод, вспоминали, как вся жизнь оказывалась подчинена задаче поиска еды. В своих мемуарах Мухаммед Шаяхметов рассказывал, что старые друзья семьи не пускали его к себе, отказываясь даже предоставить ночлег. Каждого занимало теперь только одно – как найти еды на завтрашний день, или на сегодняшний день, или немедленно, чтобы заглушить приступ голода. Даже самые добросердечные люди и ближайшие друзья и родственники уже не могли помочь друг другу. В поселке Бурлотюбе шайка голодных людей воровала и грабила. Уполномоченный писал: «Члены этой шайки не останавливаются перед тем, чтобы убить откачевщика за его хлеб. Один из этой шайки при нас одним ударом свалил одного откачевщика на землю, и тот лежал долго без памяти». Путешествовать по степи стало опасно для жизни как из-за бандитов, так и из-за эпидемий. Кокен Бельгибаев, переживший голод, вспоминал, как его друг Молдакаш надеялся вернуться в аул, чтобы спасти своих родственников, но в конечном счете решил, что добираться до аула будет слишком опасно. Некоторые пытались в меру своих сил помочь голодающим. Переживший голод Зейтин Акишев, с которым мы уже встречались в этой главе, вспоминал, как некоторые партийные деятели с огромным риском для себя отправлялись в степь, находили брошенных детей и привозили их в детские дома. 17-летняя Татьяна Невадовская, дочь сосланного в Казахстан профессора Гавриила Невадовского, записала в дневнике, что носила голодающим воду и еду. Но по мере того, как города заполнялись мертвыми и умирающими, многие люди начали черстветь душой. Голодающие казахи стали привычным зрелищем. а их смерти в убогих лачугах или прямо на улицах города уже никого не удивляли. Один чиновник Западно-Сибирского края писал: «Группы казахов представляют собой ужасающий вид. Как отдельный пример сообщаем следующий факт. На станции Славгород на вокзале в течение 3 суток валялся труп умершего казаха, и на это никто не обращал внимания». Виктор Серж вспоминал, что в Оренбурге, мимо лежавших на солнцепёке, на пустырях, то ли живых, то ли мертвых киргизов, казахов, народ проходил не глядя, что жалкая торопливая беднота, что чиновники, военные, их буржуазного вида дамы, короче, те, кого мы называли 8% довольных жизнью. Жизнь людей преобразил страх. Вера Рихтер в юности путешествовала по степи со своим отцом, Владимиром Рихтером, сосланным эсером. Когда они остановились на ночлег, Вера вышла из жилища посмотреть на верблюдов, за которыми ухаживали местные казахи, и закричала, когда верблюд напугал ее. Мать Веры бросилась во двор. Вера вспоминала, руки у нее вздрагивали, когда она взяла меня за плечи и повела в жилье. Позже я уже поняла их ужас. Они подумали, что меня поймали и рвут голодающие. Многие люди испытывали подобные эмоции. Население поселка, в котором мы остановились, не голодало само, во всяком случае те, в чьих домах разместился обоз, но боялись и голода, и голодающих. Они тщательно запирали свои дома и запирались сами, были молчаливы, угрюмы, недоброжелательны. Широко ходившие слухи о каннибализме убийц, то есть об убийстве людей ради их мяса, тревожили многих людей, в первую очередь родителей, боявшихся, что голодающие украдут их детей. В Западной Сибири и Среднем Поволжье рассказывали, что откачевщики едят русских детей. Свидетели голода описывали отдельные случаи убийств с целью каннибализма. В частности, в Шуйском районе, в месте, где голодающим выдавали еду, чиновница по фамилии Даниман упоминала, что видела, как беженец взрезал живот умирающего беженца, достал оттуда печень и дал ее другому голодающему, который съел ее сырой. Другие источники свидетельствуют о том, что являлось, по всей видимости, каннибализмом выживших или поеданием трупов. В феврале 1933 года сотрудники ОГПУ задержали в Аулие-Ата женщину, продающую человеческое мясо. Доктор, произведя осмотр, сделал вывод, что это мясо ребенка 6-7 лет. Халим Ахмедов, переживший голод, вспоминал свои встречи с людьми, варившими человеческое мясо. Многие, чтобы выжить, стали потреблять суррогатную пищу. Люди, пережившие голод, вспоминали, как они ели грызунов, дикие травы, как шли через поля в поисках масак, остатков урожая. Другие вспоминали, как отказывались есть грызунов, поскольку это противоречит исламу. В Шуйском районе, по свидетельству той же Даниман, голодающие стали собирать колючки местного растения джигима. Целый день уходил на то, чтобы собрать достаточно колючек на одну лепешку, и те, кто ел подобный хлеб, испытывали страшную боль в желудке. Другие доедали кожи от своих подстилок, сделанных из шкур животных. По описанию Даниман, подстилку держали над огнем, сжигая шерсть, а затем жевали кожу. Некоторые ели коровью или лошадиную кожу, но это были главным образом дети и совсем умирающие. Такой пищи было мало и на всех не хватало. Число беспризорных детей выросло многократно. По данным партии, в начале 1932 года в республике было 20 700 беспризорников, а в начале 1933-го их число достигло 71 тысячи. Большинство очевидцев признавали, что эти цифры, скорее всего, сильно занижены. В 1932 году чиновники Республиканской детской комиссии сообщали, что только у угольных рудников Караганды собралось 1700 голодающих детей. В Павлодаре, как сообщили 5 ссыльных, детские дома оказались настолько переполнены, что перестали принимать новых детей. По городу ежегодно встречаются десятками покинутые, замерзающие, истощенные, опухшие от голода дети всех возрастов. Обычный ответ их – отец умер, мать умерла, дома нет, хлеба нет. Иногда эти беспризорники действительно были сиротами. Седен Малимулы, с которым мы встретились на первой странице этой главы, оказался в детском доме после смерти матери. Но многие семьи бросали своих детей, потому что такова была их душераздирающая стратегия выживания. Количество ртов в этих семьях было слишком велико, и родители оказывались перед тяжелейшим выбором, какого ребенка взять с собой, а какого бросить. Другие, возможно, верили, что в детском доме у ребенка будет больше шансов выжить, чем если он останется с родителями. Впрочем, неясно, так ли оно было на самом деле. В Павлодаре один из приютов, в котором оказывались голодающие дети, вернее, должен быть назван моргом, как выразился один из сыновей. Пол приюта был устлан телами умерших детей, которые никто не убирал. В Кызылординском районе на юге республики в первые несколько месяцев 1933 года уровень смертности в детских домах составил 60%. Виктор Серж вспоминал, как пытался вручить ребенка в Оренбурге милиционерам, чтобы они отвели его в детский дом, но те не согласились. Да они от таких отказываются, потому что сами подыхают от голода. Одной из самых неотложных проблем стало погребение мертвых. Даниман рассказывала, что на пути в деревню Гуляевку видела трупы, которые валялись по дорогам или в кустах Саксаула на обочинах дорог. В деревне Уштобе чиновник транспортного отделения сообщал, что трупами усеяны дороги и заполнены канавы вдоль железнодорожных путей. Жители деревни уже не имели сил рыть новые могилы, и каждая яма в деревне давно была заполнена трупами, припорошенными снегом. В городах и других населенных пунктах необходимость убирать трупы стала важнейшей проблемой. Повсюду распространилась вонь от непогребенных тел, и как следствие возник широкий спектр болезней – от холеры до тифа. Пережившие голод часто вспоминают арбу – запряженную лошадьми повозку, собиравшую трупы с городских улиц. Затем эти трупы сбрасывались в места массового захоронения на окраинах городов. Видеть своих близких погребенными таким образом было настоящим мучением. Эти массовые захоронения нарушали исламскую традицию, требующую, чтобы лица мертвецов были обернуты тканью, а тела повернуты лицом к Мекке. Какие факторы определяли, выживет человек или умрет? Членство в партии не гарантировало выживание. Описывая ужасающую ситуацию на пункте выдачи еды беженцам в Гуляевке, где ноги трупа лежали на лице живого, Даниман писала: «Среди возвращенцев были и члены партии, и комсомольцы. Мне председатель сельсовета Белоусов сказал, что даже показывали ему свои партийные билеты, и они тоже умирали вместе со всеми». Впрочем, многим связь с государственными структурами помогла выжить. Зейтин Акишев в годы голода стал школьным учителем в Семипалатинске, и это обеспечило ему, как он вспоминал, постоянный рацион проса от государства. Те, кто работал на промышленных стройках, угольных шахтах Карганды или медных шахтах Балхаша, по-видимому, имели куда лучшие шансы на выживание. Это подтверждают и партийные документы. Когда летом 1932 года положение в республике в очередной раз ухудшилось, чиновники наркомата тяжелой промышленности СССР потребовали, чтобы поставки мяса, хлеба и других товаров в отдаленные районы республики были прекращены и перенаправлены в такие промышленные пункты, как Балхаш. Беженцы-казахи, изгнанные из этих промышленных зон из-за недостаточных навыков по сравнению со спецпереселенцами или другими группами населения, практически не имели надежды где-либо еще найти еду. Крайняя нужда беженцев-казахов резко контрастировала с жизнью, которую вели представители партийной элиты, лишь краем глаза видевшие голод и закон хорошо оборудованных вагонов. Агнеса Миронова, жена Сергея Миронова, заместителя полномочного представителя ОГПУ по Казахстану, вспоминала, как путешествовала по казахской степи во время голода. Вагон был пульмановский, из царских, еще николаевский. Салон обит зеленым бархатом, а спальня красным. Два широких дивана. Проводники, они же повара, стряпали нам на славу. Миронова видела голодающих спецпереселенцев за окном и вместе с тем впоследствии вспоминала. А тогда среди вымирающих селений в нашем вагоне, обитом бархатом, было полно провизии. Мы везли замороженные окорока, кур, баранину, сыры. В общем, все, что только можно везти. Как показывают мемуары Мироновой, годы голода привели к крайнему неравенству, когда партийная элита вела сверхпривилегированную жизнь на фоне нищеты кочевников-казахов. Люди умирали, хотя мы могли их спасти. Осенью 1932 года московское руководство объявило о ряде изменений в казахской политике, главным из которых стало постановление ЦК ВКПБ, принятое 17 сентября 1932 года. Согласно этому постановлению, все кочевые хозяйства республики на 2 года освобождались от централизованных хлеба и скотозаготовок. Кроме того, было дано разрешение на дополнительную помощь этим хозяйствам хлебом и семенами. Казахские хозяйства в животноводческих районах получали разрешение держать у себя 100 голов овец, 8-10 голов рогатого скота, 3-5 верблюдов и 8-10 лошадей для личного пользования. Подобные же разрешения, хотя и менее щедрые, были предоставлены жителям районов, классифицированных как оседлые. Рекомендованный тип колхоза в животноводческих районах тоже изменился. На смену более жесткой артели пришел более простой ТОЗ. Партия отозвала лозунг оседания на базе сплошной коллективизации и решила продвигать более постепенный подход к коллективизации среди нового оседлого населения. И все же постановление от 17 сентября не слишком улучшило положение казахов. В преамбуле к постановлению ЦК в очередной раз подтвердил, что оседание кочевников-казахов на землю является правильной стратегией и тем самым дал повод для новых репрессий против голодающих беженцев. Республиканские чиновники жаловались, что многие из обещанных Москвой поставок зерна вообще не пришли или пришли с сильной задержкой. Хотя постановление от 17 сентября дало разрешение держать скот для личного пользования, разрешение это ничего не значило, поскольку скота в республике практически не осталось. Руководители республиканского, областного и районного уровней отнесли распределение помощи и внедрение обещанных постановлением изменений к задачам низкого приоритета и практически не отслеживали их выполнение. В то время как московское начальство подавало новую политику, воплотившуюся в постановлении от 17 сентября, как путь к хозяйственному восстановлению Казахстана, Молотов и Сталин продолжали требовать от республиканской администрации новых хлебопоставок. Так, 8 ноября они написали верховному руководству Казахстана, требуя действительного перелома в хлебосдаче, и 10 ноября крайком принял решение заносить на черную доску отдельные районы республики, сознательно применяя методы террора, за несколько дней до этого испробованные против голодающих жителей Украины и Кубани. А 21 ноября от Сталина пришла телеграмма, в которой утверждалось, что хлебозаготовки в Казахстане падают скачками и ведут к фактическому прекращению заготовок. Сталин давал понять, что крайком и казахский совнарком должны перейти на рельсы репрессии. В конечном счете на черной доске оказался 31 район республики. В декабре 1932 года Политбюро приняло решение о депортации 1000 кубанских казаков. Примерно 10 тысяч из них были сосланы в Казахстан, увеличив количество ртов в республике и усугубив ее бедственное положение. За нехватку хлеба кто-то должен был ответить, и козлом отпущения стал Голощекин. В начале 1933 года по приказу ЦК ВКПБ он был снят с поста партийного секретаря республики. Официально Голощекин был назначен на новый пост – главного государственного арбитра при СНК СССР. Но в его карьере наметился быстрый спад. Отбытие Голощекина из Казахстана в феврале 1933 года было отмечено лишь небольшой статьей, затерявшейся на третьей странице республиканской газеты. В августе 1933 года эта же газета публично раскритиковала Голощекина за ошибки его руководства и за грубое нарушение ленинско-сталинских принципов. Оказавшись в опале в Москве, Голощекин страдал от депрессии и подумывал о самоубийстве. В 1941 году он был расстрелян, разделив участь многих из тех, кто вступил в партию на заре ее существования. Приказ снять Голощекина с должности секретаря крайкома пришел из Москвы, из ЦК. Но каким именно образом этот чиновник попал в опалу у Сталина и других высших руководителей, остается неизвестным. На республиканском уровне Голощекин потерял поддержку в последние несколько месяцев перед смещением, однако не вполне ясно, было ли это недовольство связано с импульсом из центра. В письме к Сталину в июле 1932 года Исаев отчасти связал ужасающее экономическое положение республики с голощекинским руководством. Он сообщил, что, по его мнению, товарищ Голощекин не будет иметь необходимой силы для решительного поворота. В августе и сентябре 1933 года, после своего смещения, Голощёкин написал ряд гневных писем Сталину и Кагановичу, протестуя против бесцеремонной проработки и оголтелого шельмования меня, которое сейчас происходит в Казахстане под руководством крайкома. Он призвал ЦК вмешаться в дискуссию и четко изложить, в чем были его ошибки. Голощёкин решительно отвергал попытки своего преемника Левона Мирзояна охарактеризовать все 7 лет его Голощёкину руководства как антипартийные и антиленинские и подчеркивал, что ЦК не раз поддерживал и одобрял его действия в Казахстане. Тем не менее, несмотря на написанное в сентябре 1932 года письмо в ЦК, в котором Голощёкин критиковал ошибки и недочеты кампании по коллективизации в Казахстане, именно он стал козлом отпущения за провал хлебозаготовок в республике. Подобно многим своим коллегам в соседних республиках, Голощёкин был жестоким правителем, безжалостно трудившимся над преобразованием веренной ему республики. Но вместе с тем он был и прагматичным администратором, который пытался бороться с негативными последствиями деятельности партии в Казахстане и просил союзный центр смягчить политику в отношении республики, когда считал, что эта политика идет во вред экономическим интересам СССР. Другой причиной различий в политике Голощёкина и его преемника может быть фактор внешнего давления. Мирзоян стал во главе республики именно в тот момент, когда политика центра в отношении Казахстана стала меняться. Хотя репрессии при Мирзояне не прекратились, при нем произошел ряд иных изменений, указывавших на желание Москвы компенсировать экономический ущерб. В Казахстан на смену Голощёкину Мирзоян прибыл в начале 1933 года. Он родился в крестьянской армянской семье в Нагорно-Карабахской деревне и по окончании всего лишь 8 классов школы отправился в Баку, важнейший Каспийский порт и главный политический центр Кавказа. Там он вступил в партию большевиков и работал под началом Сергея Кирова, выдающегося революционера с обширными связями в партии, впоследствии ставшего во главе Ленинградской партийной организации. С началом первой пятилетки Мирзоян переехал в РСФСР, где стал сперва секретарем Пермского окружкома, затем вторым секретарем Уральского обкома и, наконец, занял должность первого секретаря Казахстанского крайкома ВКПБ. Мирзоян имел немало общего со своим предшественником. Оба они рано, еще до октября 1917 года, вступили в большевистскую партию, и обоим предстояла одна и та же участь – стать жертвой чисток в партии. Мирзоян был казнен в 1939 году, Голощёкин – в 1941. Но были между ними и важные различия. Прежде всего, они принадлежали к разным поколениям. Голощёкин был примерно на 20 лет старше Мирзояна и стал совершеннолетним в 1890-е годы, когда в России начали разрастаться марксистские кружки. Мирзоян же вырос в совершенно другой ситуации. Он родился в 1897 году, а в общественную жизнь вступил после революции 1905 года, которая стала серьезным вызовом самодержавию и привела к мобилизации групп населения, представлявших все цвета политического спектра. Жена Мирзояна, Юлия Тивасян, служила связующим звеном между ним и высшими слоями московского партийного чиновничества. Иван Тивасян, брат Юлии, был руководителем группы заводов Треста «Спецсталь», а впоследствии наркомом судостроения СССР, министром черной металлургии и, наконец, послом в Японии. А в годы пребывания Мирзояна в должности секретаря крайкома она играла важнейшую роль в общественной жизни Алматы, став директором Алматинского института марксизма-ленинизма. Положение дел в Казахстане глубоко поразило Мирзояна. Контраст между жизнью в этой республике и там, где Мирзоян работал прежде, Урал, Кавказ, был огромным. Хотя Казахстан закончил первую пятилетку, которая, как заявляли советские руководители, приведет к построению в этом регионе современной социалистической жизни, с точки зрения Мирзояна республика погрязла в отсталости. Вскоре после прибытия он написал письмо Кагановичу, в котором сообщал, что Алма-Ата, столица республики, и его новый дом – паршивенькая деревенька и, конечно, в несколько раз хуже любой северно-кавказской станицы. Он писал, что рабочие ушли из города, поскольку общежития для них были в ужасном состоянии. Из-за спора различных городских ведомств в Алма-Ате нет электричества, и с наступлением темноты единственным источником света остаются керосиновые лампы. Однако наибольшим потрясением для Мирзояна стало ужасное состояние, в котором находилась республика. Рассказывая Кагановичу о мертвых телах, заполнивших городские улицы, он подвел итог. «Я уезжал из Москвы, будучи уверенным в том, что обстановка в Казахстане тяжелая, но то, что я увидел здесь, превысило все мои ожидания». Партия не только не смогла модернизировать сельское хозяйство, местные чиновники, к примеру, регулярно жаловались, что обещанные тракторы так и не прибыли, но даже вынудила население вернуться к более примитивным методам, чем те, что использовались до первой пятилетки. В южных районах Казахстана, где раньше пахали на быках и коровах, колхозники, лишенные скота, теперь вспахивали землю вручную. Этот метод был до ужаса неэффективен. 18-20 человек работали целый день, чтобы засеять всего 1 гектар. Тем не менее, стада скота в республике сократились до такой степени, что, по подсчетам Мирзояна, 1000 гектаров приходилось засеивать вручную. Хотя именно при Мирзояне произошло восстановление Казахстана, результаты его деятельности были не столь однозначными, как может показаться, из часто некритичной оценки казахстанских историков. Подобно своему предшественнику, Мирзоян был беспощаден, когда стремился к достижению целей, поставленных партией. Вскоре по прибытии в Казахстан он сообщил в письме к Кагановичу, что республика примет строжайшие меры против организаторов откачевки и против тех, кто ворует зерно и скот. Хотя под мирзояновское описание врагов мог попасть практически любой голодающий беженец республики, Мирзоян требовал от партии повышенного применения самых суровых мер наказания, включая расстрелы. Он подверг резкой критике партийных деятелей, которые отправляли ему слезливые телеграммы, упрашивая прислать побольше продовольственной помощи их областям. В ответ на подобную отчаянную просьбу он мог отказать области в дальнейшей помощи и уволить ее руководителя. Некоторые из худших жестокостей голодного времени случились именно при Мирзояне. Ведомства республиканского уровня не приложили особых усилий, чтобы продовольственная помощь действительно достигла голодающих беженцев. Имел место вопиющий инцидент. Один уполномоченный положил в карман приказ о выдаче продовольственной помощи находящимся неподалеку беженцам. Не обращая внимания на то, что поблизости умирают от голода сотни людей, он пышно отпраздновал свою свадьбу. За пирами и празднествами прошел целый месяц, прежде чем он вспомнил о приказе, который мог спасти десятки людей от ужасной смерти, и, наконец, извлек его на свет. В Восточном Казахстане колхозники убили беженца, сбросив его в 2-метровую канаву и поливая холодной водой. Так, на самом последнем этапе голода была упущена возможность уменьшить ужасающие потери от случившегося бедствия. В ноябре 1932 года был упразднен осетком. Это решение молчаливо признавало размах кризиса беженцев, а также невозможность осуществления прежних планов советской власти по превращению кочевников-казахов в оседлое население. Споры между республиками продолжались, и соседи Казахстана, оказавшиеся в затруднительном положении из-за огромного числа беженцев, обратились в Госплан за продовольственной помощью, после чего союзный центр наконец вмешался. Для решения вопроса откачевщиков была создана новая комиссия на союзном уровне, и возглавить ее предложили самому высокопоставленному казаху в Москве Турару Рыскулову, заместителю председателя Совнаркома РСФСР. В самой республике был создан отдельный комитет, взявший на себя обязанности переставшего существовать осеткома. Впрочем, его главной задачей было не поселение кочевников на землю, а управление делами казахских откочевников и возвращенцев, тех, кто возвращался в Казахстан. На заседании комиссии 22 февраля 1933 года Рыскулов принял решение, что первой задачей будет установить численность откочевщиков и их распределение по соседним с Казахстаном республикам. Затем следует обеспечить их работой, в том числе включив в весеннюю посевную кампанию. Вопреки протестам представителей Западно-Сибирского, Средневолжского краев, Киргизии и ряда других регионов, Рыскулов стоял на том, что партия должна не репатриировать беженцев в Казахстан, как прежде, а постараться поселить их в тех областях, куда они бежали. Он поручил каждой области назначить чиновников, которые будут контролировать процесс трудоустройства беженцев-казахов. то небольшое меньшинство беженцев, для которых не удастся найти подходящие работы, поступит в распоряжение Наркомата труда СССР. Для их трудоустройства Рыскулов предложил создать большие колхозы. Мирзоян вел кампанию в поддержку изменений в политике партии. Он начал ездить по Казахстану и активно переписываться с коллегами в соседних республиках. В письме к кыргызским коллегам, отправленном 12 марта 1933 года, он признал, что смертность в Казахстане является значительной, и убеждал их не посылать откачевщиков назад в Казахстан. В тот же день он отправил письмо к партийному руководству Уральска и Петропавловска в Северном Казахстане, сообщая, что возвращение откачевщиков временно прекращено, и инструктируя не принимать беженцев. В конце месяца, 29 марта, Мирзоян написал Сталину и Молотову в Москву. Призвав ЦК увеличить работу с соседними республиками, чтобы остановить возвращение беженцев в Казахстан, он сообщал, что положение с откачевщиками внутри республики остается очень трудным. Отношения Казахстана с соседями продолжали ухудшаться. Казахстанские чиновники утверждали, что беженцы подвергаются дурному обращению и дискриминации в соседних республиках. В конце апреля 1933 года Исаев написал гневное письмо своему коллеге в Кыргызии, обличая бездушное формальное отношение советских органов в вашей республике к откачевщикам-казахам. По версии Исаева, толпа из 800 голодающих казахов находилась на вокзале во Фрунзе с 19 по 23 апреля 1933 года, надеясь на получение помощи. «Положение этих откачевщиков было кошмарным», — писал Исаев. «Каждый день среди них подбиралось 6-7 трупов, умерших от голода». Исаев считал, что кыргызское правительство никаких мер не приняло, кроме только того, что потребовало направления откачевщиков в Казахстан, и осуждал кыргызов за их бесчеловечное отношение к страданиям казахов. Голодающие казахские беженцы продолжали передвигаться по региону, и местные чиновники сообщали о новых беспорядках и проявлениях насилия. Реагируя на эти сообщения, Рыскулов в июле 1933 года отправил предупреждение руководителям республик и областей, наводненных откачевщиками, и приказал с удвоенным вниманием трудоустраивать казахов. В том же месяце председатель Средневолжского крайкома издал для местных руководителей циркуляр с инструкциями, как устраивать беженцев-казахов на работу в колхозы края. Он предупреждал, что многие откачевщики на первых порах могут оказаться неспособны выполнять сложные работы, прежде всего с использованием сельскохозяйственной техники, но отмечал, что партия наложила особый запрет на насильственные и всякого другого рода незаконные действия в отношении выселяемых казахов-кочевников. Восстановление. В 1934 году партийные наблюдатели впервые с 1928 года отметили рост численности скота в республике. Хотя и в 1934-м некоторые части Казахстана продолжали голодать, в целом размах бедствия уменьшился. Это изменение в жизни республики было отчасти обусловлено переменой в политике, а именно запоздалым распоряжением перенаправить ресурсы, предназначенные для оседания казахов на землю, на решение вопроса беженцев. Возможно, Мирзоян был более эффективным руководителем, чем Голощёкин, и лучше чувствовал проблемы, с которыми партия сталкивалась на местах. Его переписка с московскими властями, особенно по вопросу о казахских партийцах, показывает, что он был готов честно оценить ряд неудач партии. Вместе с тем, Мирзояну просто повезло. В 1934 году были превосходные погодные условия и хороший урожай. В это же время целый ряд московских государственных ведомств начал проявлять внимание к проблемам, вызванным голодом, в том числе к росту заболеваемости и к огромному количеству беспризорных детей. В республике продолжалось обширное движение населения, и руководство стало прилагать особые усилия, чтобы остановить эпидемии. В начале 1933 года более 450 тысяч человек, или 10% населения республики, жили в лагерях у железнодорожных вокзалов. В апреле того же года в рамках общесоюзной кампании по очистке городов от нежелательных элементов республиканские руководители приказали изгнать сотни тысяч беженцев с мест их размещения вблизи вокзалов и приложить усилия для проверки беженцев и возвращения их на работу глубже в степь. В Южном Казахстане, где свирепствовали оспа и тиф, чиновники приказали школьным учителям в отдаленных областях провести вакцинацию школьников. С помощью учителей партия в 1933 году сделала в Южном Казахстане более 200 тысяч прививок от оспы. По всей видимости, Мирзоян лучше чувствовал тяжелое положение беженцев-казахов, чем его предшественник, и лучше понимал необходимость безотлагательных мер. В письме к Сталину и Кагановичу, написанном в июне 1933 года, Мирзоян подчеркивал важнейшие изменения в политике. Вопрос о оседании в старом смысле слова фактически не существует, ибо по существу на сегодня в Казахстане нет такого кочевого и полукочевого населения, которое не уходило бы в откачевки. Если раньше было грубейшей ошибки казахстанской организации форсирование оседания кочевого населения, то сейчас стало абсолютно необходимой задачей форсировать оседание откачевщиков, ибо это население, которое не имеет никакого хозяйства, никакого скота и находится фактически на шее государства. Другие, например, Киселев, описывали положение с беженцами в еще более резких выражениях, называя усилия по поселению вопросом жизни и смерти для лагерей беженцев, не имеющих средств к существованию. Таким образом, если некогда программа оседания на землю стала основанием для яростного натиска на казахский образ жизни и причиной начала самого голода, то теперь она вводилась вновь, уже с целью спасения обездоленных казахов и прекращения экономического кризиса, опустошившего республику. К середине 1933 года республиканские чиновники, возобновившие усилия по седентаризации казахов, насильно переместили и посадили на землю более полумиллиона беженцев. Большинство из этих беженцев, 402 627 человек, оказались в колхозах, а остальные были направлены на производство хлопка, сахарной свеклы и табака – 33 тысячи человек, или в совхозы – 73 806 человек. На собрании комиссии, которую возглавлял Рыскулов, было объявлено, что партия окажет дополнительную помощь бездомным казахским детям как в Казахстане, так и в соседних регионах, а также удвоит число воспитателей в детских домах республики. Кроме того, чиновникам было поручено создание детских бригад, которые бы обошли улицы городов республики и привели брошенных и голодающих казахских детей в детские дома. К концу осени 1933 года положение с беспризорниками в Казахстане несколько улучшилось, и представитель детской комиссии, обсуждая эту проблему, заметил: недостатков еще много, но их уже меньше, чем было. Наблюдались сдвиги и в отношении партии к животноводству. В июне 1933 года Совнарком СССР дал разрешение на дополнительные закупки скота в Синьцзяне с целью пополнения стад Казахстана, тем самым признав, насколько сильно сократились казахские стада. Республика, прежде являвшаяся главным поставщиком скота в Советском Союзе, теперь сама зависела от поступлений животных из Китая. В Синьцзяне планировалось закупить около 50 тысяч животных, в том числе лошадей, коров, овец и коз. А еще 70 тысяч предполагалось приобрести у китайских торговцев на сезонных рынках в самом Казахстане, в Алма-Атинской и Восточно-Казахстанской областях. К концу 1933 года власти ослабили свое давление, направленное на поселение казахов в тех областях, куда те бежали. А в 1934 году было заявлено, что массовый отток казахов за пределы республики ликвидирован. Власти вновь стали пытаться вернуть некоторое количество беженцев в Казахстан. Этот проект, целью которого было поселить беженцев-казахов в местах, где недоставало рабочих рук, в первую очередь в местах производства сахарной свеклы и хлопка, растянулся почти до конца 30-х годов. Несмотря на прежние предупреждения партийного руководства, мероприятия по возвращению беженцев вновь не обошлись без обвинений в дискриминации и сжигании национальных конфликтов. Местные чиновники из соседних республик сообщали, что значительная часть их усилий по интеграции беженцев-казахов потерпела крах, поскольку местные жители изгоняли откачевщиков силой. Казахские чиновники республиканского уровня продолжали обвинять соседние регионы то в игнорировании беженцев-казахов, то в пользовании их рабочей силой и скотом. Затратные государственные меры по перемещению беженцев растянулись на большую часть 30-х годов, надолго пережив сам голод. В 1935 году в Узбекистане продолжали жить тысячи обездоленных беженцев-казахов занимавших самое маргинальное положение в обществе. Они жили под открытым небом и переходили из одного колхоза в другой в поисках пропитания, подвергаясь нападкам со стороны местного населения, которое называло их людоедами или немусульманами. Некоторые беженцы-казахи, способные к работе, устроились на заводы и в колхозы, и казахские чиновники гневно обвиняли узбекское правительство в том, что оно отказывается возвращать в Казахстан лучших работников, ударников из числа беженцев. Но даже когда Казахстану и его соседям удавалось достичь согласия по поводу процедуры возвращения беженцев, осуществляемые с этой целью мероприятия нередко приводили лишь к дальнейшему увеличению смертности. В конце 1933 года власти Каракалпакии собрали группу беженцев-казахов, чтобы отправить их в Казахстан через Аральское море на пароме. Многие беженцы так долго ждали его прибытия, что умерли от голода. Другие, поняв, что паром может так и не прийти, отправились домой пешком через пустыню. Когда же судно наконец прибыло и казахи погрузились на борт, многих ждала смерть, потому что еды и воды на пароме оказалось недостаточно. Последний этап казахского голода характеризовался общественным кризисом, появлением более миллиона голодающих беженцев-казахов, перемещавшихся как по республике, так и за ее пределами, а также полным коллапсом экономики Казахстана. На этом этапе причины голода и средства борьбы с голодом переплетались друг с другом. Москва ответила на кризис беженцев новыми репрессивными мерами, еще более усугубившими бедственное положение голодающих. В то же время союзный центр не принял никаких мер, чтобы остановить сокращение поголовья скота, и с 1931 по 1933 год численность стад продолжала падать. Более четверти населения Казахстана умерло за время голода, и рабочих рук стало недоставать. Земли голодной степи опустели, и колхозы закрылись, потому что некому было работать. Союзному центру мнилось, что оседание кочевников на землю и коллективизация позволит увеличить производительность животноводства. Но вместо этого правительственные меры привели к тотальному экономическому коллапсу Казахстана. Лишь в 1934 году московское руководство сумело переломить эту тенденцию. В своем новом обличии программа оседания на землю стала средством преодоления экономического кризиса в республике и обозначила масштабную перегруппировку населения Казахстана. Теперь казахи были коллективизированы, пусть даже большинство из них жило в колхозах самой простой разновидности – тозах, а не в огромных совхозах, как некогда планировало союзное руководство. Кризис беженцев способствовал закреплению дискурса национальности на местном уровне, и казахи начали думать о Казахстане как о территории. Однако долгое и мучительное выздоровление казахов от ран, нанесенных им голодом, лишь началось. Этот процесс будет рассмотрен в заключении и эпилоге.